Кошки как социальные существа. Многие уверены, что кошки по своей природе самодостаточны. Это убеждение сложилось потому, что кошки самостоятельно охотятся. Будучи небольшими животными, они ловят мелкую добычу, не требующую группового взаимодействия. Это и способствует нашему восприятию кошек как неких отшельников. Территориальный инстинкт является другой поведенческой особенностью, которая дополняет якобы асоциальную репутацию кошек. Например, собак мы считаем социальными существами на том основании, что сложившееся собачье сообщество с легкостью принимает в свои ряды нового щенка. Когда владельцы кошек задумываются о новом котенке, им сразу же представляется шипение, царапанье, драки и так далее. Это плохо соотносится с представлением о кошке как о социальном существе. Но привязанность к территории вовсе не отменяет значимость и социального аспекта. Просто важно решить территориальный вопрос до того, как две кошки смогут близко познакомиться. Социальное сообщество в кошачьем мире варьируется от очень независимых диких кошек, которые охотятся и живут в одиночестве, до ручных домашних питомцев, обитающих поблизости на общей жилой площади. Для домашних кошек главным источником пищи становится хозяин, за исключением, может быть, случайной неудачливой мышки, которой не повезло оказаться в ночное время в кухонном углу. В домашней обстановке социальная жизнь кошек будет зависеть главным образом от наличия еды и крова. Кошки будут сосуществовать в непосредственной близости друг от друга, рядом с общим источником пищи и крова. Однако даже в такой ситуации большинство из них могут избегать друг друга и жить в одиночестве, находясь в группе. И среди диких, и среди домашних кошек вы можете встретить особей, которые всегда гуляют сами по себе. Такие особи из диких кошек не склонны даже к минимальному взаимодействию, а из домашних при каждом удобном случае норовят сбежать на улицу. На заметку. Слово «кот» означает полноценного самца, который достиг половой зрелости и готов к воспроизводству. Наиболее ярко в кошачьих взаимоотношениях проявляется материнский инстинкт. Обычно детенышей у домашней кошки отнимают слишком рано, когда они еще не вполне готовы к самостоятельному существованию. Котят следовало бы оставлять с их матерью и братьями-сестрами до 12 недель. В условиях улицы котята обычно остаются с матерью дольше. Молодые кошечки, оставив мать, обычно находятся в том же районе, что и она, а вот молодые самцы уходят дальше. Некоторые самки в кошачьей колонии могут образовывать общие семьи, помогая друг другу нянчить котят. Это очень помогает ослабленным матерям и дает малышам шанс на выживание. Кошки обычно неоднократно перемещают котят, если опасаются нападения самцов или посторонних хищников. Среди бродячих кошек между партнерами никогда не формируется никаких долговременных супружеских обязательств. В кошачьем мире сексуальные отношения лишены романтики. Суть всего – выживание. В домах, где кошек много, сами животные лишь терпят друг друга, и только некоторые из них формируют связи в соответствии с иерархической системой. Это во многом зависит от того, насколько хорошо кошки были социализированы, как они познакомились, какие у них характеры, как они понимают территориальное разделение и сколь успешно хозяин контролирует возможные столкновения.